Враги. Не обязательно быть умнее, достаточно чувствовать свое превосходство. Иначе как вызвали на ковер, это назвать было и нельзя. Потому что не телефонным звонком, а спецкурьером с запечатанным конвертом, где в приказном порядке было предоставить все материалы по известному проекту. Поскольку вызвали его в Белый дом, Рональд Рейган, поигрывающий бровью во главе стола, был совершенно естественен. В кабинете также присутствовал один из советников президента, тех самых. Рядом сидел четырехзвездочный генерал, представитель комитета начальников штабов. Был еще один тип в штатском, в котором директор ЦРУ сразу опознал специалиста-консультанта технического отдела разведки флота. Немного удивил уполномоченный НАТО по контактам с союзниками. Профессиональная память Уильяма Кейси подсказала, что этот офицер специализировался по связям с британцами. Примиряясь к креслу за общим столом, Кейси из-под тишка разглядывал присутствующих, пытаясь понять, чего ждать, каких неприятностей от этой маленькой комиссии, так как, несмотря на деланное равнодушие, некоторые метали на него тяжелые взгляды. Начал президент на правах хозяина кабинета. «Нам бы хотелось узнать про все ваши наработки и маленькие тайны по проекту «Вегрант». Или под каким грифом он там у вас проходит?» Тут Рейган совершенно искренне улыбнулся. Несмотря на натянутую атмосферу заседания, он всегда с симпатией относился к Кейси, с которым наладил неплохие отношения еще во время своей предвыборной президентской кампании. Первой мыслью директора ЦРУ было: «Зря не прихватил из лаборатории и сейфа натуральные артефакты, понадеявшись только на фотографии и протоколы. Явно увидел, от него ждут действительно откровений. А значит, произошла утечка информации, либо... А что либо?» Необходимости вставать для доклада не было, но ему вдруг захотелось именно этого, чтобы подчеркнуть неординарность тех сведений, которые он собирался донести. Однако пересилил себя и остался в кресле. Второй трудностью оказалась все та же, из-за которой он тянул с предоставлением этой информации высшему руководству страны. Кейси не хотел выглядеть рассказчиком фантастического романа. А еще его взгляд непроизвольно норовил соскользнуть с президента, как главного по протоколу слушателя, на его советника, который совсем уж опустил уголки рта, побульдожье оттянув щеки, делавшие выражение его лица едва ли непрезрительным. Время подготовить доклад у директора ЦРУ было, поэтому начал издалека. Сначала по мелочи, с косвенных данных, с фотографий и документов, полученных еще через аргентинскую резидентуру. Затем лавинообразно преподнося факты. Это была прекрасная, чтобы не сказать, прости господи, театральная постановка. И было видно, что Рейган оценил этот сценарий. В оконцовке, выкладывая фото и заключение технических экспертов по артефакту номер 3, мини-телефону норвежского пилота, Кейси еще раз пожалел, что не принес вещественные доказательства. Кто-то должен был это сказать, и, видимо, эта роль скептика была предоставлена генералу. А может, есть менее экзотическая версия? При этом представитель КНШ неожиданно побагровел, гневно сверкнув глазами в сторону Кейси, подозревая, что тот намеренно и нагло пытается выставить окружающих и лично его, армейца, болванами. Генерал даже сжал кулаки, побелев костяшками фаланг, словно желая схватить очкастого ЦРУшника за грудки и вытрясти из этого хитрована все секреты. «Вы не заставите меня поверить во всякую конспирологическую чушь в духе Янки при дворе короля Артура и прочих зеленых человечков». «А ведь знаете, Уильям, примирительно вмешался Рейган. Мы все не любим советы, но у себя все думали, гадали, головы ломали. Почему вы спровоцировали эту авантюру с абордажем? Слишком это не в вашем стиле. Грубо. Почему сразу не предоставили информацию? А мне бы поверили, выставили бы идиотом. Тем не менее, вы все же способствовали проведению срочной и непроработанной операции. Надо было спешить, тем более это не шло вразрез с агрессивными потребностями военных. «Мы можем провернуть подобное в любой момент», – запальчиво заявил генерал. «В тот раз мы могли прикрыть свои тылы британцами. Сейчас же другой расклад могут вмешаться советы», – возразил Кейси. «С иными последствиями, вплоть до радикальных». «Насколько можно доверять заключениям ваших яйцеголовых?» «На 90%. Выявленные параметры и техническое качество подразумевают технологии, которые у нас находятся еще в стадии экспериментальных разработок. Одни литиевые аккумуляторы чего стоят? Потертости на телефоне норвежца говорят о том, что это повседневное, часто применяемое устройство. Маркировка вплоть до утилизации стандартная для Европы. И, конечно, имеемые казусы перекликаются с Battle Cruiser. Может, все это хитрая провокация Коми? Это уже подключился советник президента. Нечто похожее, что мы задумали по проекту стратегической оборонной инициативы. Мистификация с целью... Проект СОИ еще только наброски на бумаге, скептически возразил Кейси, перебивая. А русские нас опередили... Все-таки закончил мысль советник. Кейси с шумом откинулся в кресле, утирая платком вспотевший лоб. «Допустим, русские мыслят иначе, чем мы. Вообразим, что это такая логика чертовых Коми. Но я не вижу тут никакой, даже извращенной азиатской целесообразности». Этот эмоциональный выброс на некоторое время заставил всех задуматься в попытках действительно найти хоть какую-то рациональность и последовательность во всей этой истории. Прервал молчание генерал, который явно сдулся в своей предвзятости и нудным голосом прогудел. «Все же хотелось бы посмотреть и пощупать руками». «Артефакты в лабораториях», — огрызнулся директор ЦРУ. «Получите допуск, посмотрите». Тут президент откашлялся, привлекая к себе внимание. Переглянувшись с советником, Рейган, блеснув хитроватой улыбкой, сказал. «Мы бы вам не поверили, дорогой Уильям, если бы не одно «но».» Советник пододвинул директору ЦРУ папку. «Материалы, любезно предоставленные нам англичанами». Изучал содержимое папки Кейси не меньше получаса, не отвлекаясь на продолжающиеся тихие переговоры за столом, совершенно на автомате приняв чашку с кофе, выхлебов и отставив. Наконец, уже бегло просмотрев содержимое по второму кругу, отложил в сторону, поднял голову, моля, чтобы стекла его очков отсвечивали, пряча глаза предателей, выражение которых наверняка прочитается даже остолопом армейцем. Кейси стало обидно. «Интересно. Если бы не материалы британцев, поверили бы мне так легко. Значит, я тут изгаляюсь. Они уже заранее имели информацию англичан, смотря на меня как на кролика перед разделкой». «И с презрением. А наш великий мистер президент, в силу своих прошлых профессиональных привычек, разыграв театральную постановку, просто упивался тихим триумфом, невидимыми аплодисментами и мнимым превосходством. А кукловод-советник, зная его слабости, потакал и тешил самолюбие. Черт, надо взять себя в руки. Самый лучший способ сделать паузу – закурить. Но здесь не курят. Хотя есть еще одно неплохое средство». Директор ЦРУ достал платок и стал протирать стекла очков, растягивая это дело совершенно ненамеренно. Платок был слегка влажный от пота, и на стеклах появились разводы. Наконец, закончив приводить себя в порядок, он спросил. «Это все, что дали англичане?» «По крайней мере, так они говорят. Но у нас нет оснований не доверять им», — слово взял офицер по связям с британцами. Видимо, подметив прострацию главного ЦРУшника, решил разжевать полученный материал. Это фрагменты, управляющие боеголовки русской ракеты. Поскольку они обгорели, восстановить их функции, конечно, уже не представлялось возможности. Поэтому союзники передали данные рентгеноскопии, лазерные фотосрезы микрочипов. Заключение их экспертов. Это положительно компьютер на уровне, вполне сопоставимом с нашими последними разработками. Как бы не выше. Такого у русских не должно, не может быть. А вот эта фотография с маркировкой от хвостовой части ракеты. Взгляните на эти цифры. Все сходится. Я имею в виду вашу версию. Это дата выпуска. «Да-да», — почти рассеянно промолвил Кейси. «Я просмотрел». «Кстати, получили новое, очень качественное изображение крейсера». На стол хлопнулась пачка фотографий. Пролистав один за другим снимки, Кейси осведомился, взглянув на офицера морской разведки. «И как?» «Это однозначно не Киров, но, несомненно, корабль этого проекта. С модернизациями и доработками. Мне вот одно непонятно». Моряк выбрал подходящее фото и подцокал ногтем по флагу на корме корабля. Белому с голубым крестом. «Допустим, мы помешались на почве фантастики и принимаем версию темпорального перемещения крейсера. Я так понимаю, из будущего и, вероятно, весьма недалекого. Но почему Андреевский флаг и Россия?» «Не могу знать», — промямлил Кейси. «В свое время Сталин вернул в советскую армию погоны. Возможно, аналогия. Ответы на вопросы находятся на борту этого корабля». «Значит, все-таки вы считаете, необходим захват бандита?» Этот вопрос повис в головах почти у всех сидящих за столом, но первым подсуетился советник президента. «Теперь это будет очень сложно сделать. О чем я уже говорил». «И все же не верю», — продолжал упираться генерал. «И первым фактом, что все эти ваши фантазии, вы сами предполагаете вмешательство СССР. А по вашему сценарию Кремль не ведает, откуда крейсер». «Я просто не исключаю такой возможности», — устало промолвил директор ЦРУ. «Хуже будет, если это действительно тонкий, глупый, сумасшедший, да какой хотите, черт меня подери, план Коми. Но пока факты говорят о другом. Нам нужны более веские доказательства». «То есть сам корабль на блюдечке?» — съязвил Кейси. «Возможно». Из уст советника это «возможно» прозвучало как итоговое согласие. Но он тут же сделал вполне разумную, с точки зрения Кейси, оговорку. «Если СССР не вмешивается». «Если не вмешиваются советы», — согласился глава федерального агентства. Начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе, развалившись в кресле, водрузив ноги на стол, непринужденно разговаривал по телефону, дымя сигарилой, небрежно стряхивая пепел, зачастую не попадая в пепельницу, а то и вообще роняя на пол. Французы, хоть и оказались плохими помощниками, но, на удивление, инициативными. По моей просьбе направили свои сторожевые корабли к архипелагу Туамоту на перехват бродяги. Естественно, кроме папуасов-браконьеров больше никого там не обнаружили. Адмирал хохотнул, посчитав, что удачно пошутил. Зато по собственным соображениям... Видимо, абонент ему стал что-то отвечать, и адмирал прервался. А выслушав, снова засмеялся. Да-да, у них бывают собственные соображения. Так вот, один фрегат лягушатники послали к южным Кука, и на 20-й широте, долгота 155, обнаружился наш искомый. Правда, мы чуть раньше получили непроверенную информацию от англичан, а француз лишь подтвердил. Вот так и вышло. Удачно, неудачно. Почему неудачно? Пискнул коммутатор, оповещая, что прибыл офицер отдела дешифровки. Адмирал медленно опустил ноги на пол, прицельно туша окурок в пепельнице. «Да потому что...» Открылась дверь, и хозяин кабинета, не прерывая разговора, показал подчиненному положить папку на стол. «Потому что сопроводить они его не могли. По закону подлости захромал их фрегат, как заявили сами французы. Приходится гонять парней из ПАЭ, палить горючку. Вот так. Ладно, Фрэнк, мне пришли директивы из Пентагона. Надо работать. Окей». Положив трубку, адмирал пару секунд собирался с мыслями. Затем вскрыл распечатку и углубился в чтение. Закончив, отбросил листы от себя, снова взялся за курево. Сидел, пускал дым, хмурился. Что ж, этого следовало ожидать. Иначе бы Фрэнк не намекал, что ему приказали держать на подхвате вертолетоносец с полком морпехов. Эти латунные головы даже прислали свои неоднозначные установки, которые теперь надлежит выполнять и согласовывать с нашими наработками, что наверняка приведет к неразберихе. Потому что в бумажках из Пентагона все выглядит гладко, но совсем не так, как непосредственно на месте, а тем более в море. Одно дело – влепить торпеду в русский крейсер втихую и далее смотреть по обстоятельствам. Другое – конкретный, очерченный план-приказ. Лишить хода? Да неужели? Не так-то это будет легко. Мало того, что у крейсера, помимо основной, ядерной, энергетической установки, присутствует еще и запасная. Даже если рубануть ему винты, черт меня подери, это будет далеко не беззащитная подлодка. Этот батл-круизер – натуральная морская крепость. Судя по данным разведки, чего там только не понапихано. Неужели они думают, что то, что не смогла Дельта, смогут морпехи? К нему не подобраться ни вертолетам, ни кораблям с десантом. Для этого надо раздолбать его систему ПВО, разнести к чертовой матери антенны наведения зенитных ракет, не говоря уж о арт-установках, скорострелках и прочих бомбометах. Утопить его куда как проще, нежели захватить. Один плюс. Поскольку русского обнаружили не совсем там, где ждали, нужно время, чтобы организовать, подтянуть к месту и развернуть нужные силы. И эта отсрочка удобно ляжет в подготовку операции и просчет всех вариантов. Только вот никак не верится, что они, лишившись хода, поднимут лапки кверху. Даже если, как обещают из Вашингтона, красные эскадры не кинутся на его защиту. Хотя такую возможность и в Вашингтоне не списывают, оставляют вилку для маневра. Вот, кстати, надо действительно запросить последнюю сводку. Адмирал пощелкал кнопками на селекторе. Связавшись с начальником разведки, затребовал последние данные по советскому Тихоокеанскому флоту. Вскоре затрещал кареткой принтер, выдавая печатный лист. Быстро взглянув и убедившись, что распечатка пришла именно из отдела разведки, адмирал выругался, скомкал лист, снова затеребив средства связи. «Капитан, соизвольте принести отчет лично. И я хотел бы более подробные данные, если вас не затруднит». Последнее прозвучало с ледяной издевкой. Прибывший со сводкой офицер застал начальство за большой тактической картой, где адмирал двигал кораблики, располагая их согласно последним поступлениям служб слежения и разведки. «Предстоит большая операция», — сходу информировал начальник штаба. Поэтому требуется анализ, оценка состояния и возможности скорого выхода кораблей красных с мест дислокации, вплоть до судов обеспечения. Субмарины. Адмирал на секунду призадумался. А чем может помочь подводная лодка стреноженному кораблю? Но затем кивнул, давая отмашку. Несомненно, и субмарины. И указал на карту. Теперь давайте посмотрим, чем мы располагаем. Точнее, русские на текущий момент. И где их корабли? Обобщив данные и поиграв в кораблики на карте, довольно быстро выяснили, что ничего особо угрожающего не наблюдается. Естественно, внимание было приковано к ближайшей советской базе. Но в Камране у русских ничего существенного не стояло. В основном субмарины и мелочевка. Отследили все близлежащие корабли. Большой противолодочный корабль «Василий Чапаев». «Креста-2-класс», — отметил офицер разведки. «Поход в Индийский океан. Запланирован еще несколько месяцев назад. Думаю, что к нашим последним задачам это не имеет отношения». «Но со счетов его спускать нельзя. Далее». «Авианесущий Минск. Киев-класс. Тяжелый крейсер. Проводил ремонтные работы на дальзаводе. Вышел на обкатку. По последним данным спутниковой фоторазведки, находится в Терводах». «А сейчас?» Почему-то напрягся адмирал. «За прошедшие сутки в месте маневров он не обнаружен». «Так ищите». «Ищут». Начальник штаба морских операций во вверенном ему регионе и сам не знал, почему его взволновал этот Минск. Может, потому что резанула классификация «тяжелый крейсер», уже набивший оскомину в связи с затянувшейся эпопеей «бандит Бэтл Круизер». Или просто из-за того, что этот тяжелый авианесущий крейсер был весьма серьезной игрушкой, пусть и со слабым авиакрылом. Поэтому старался не упустить факт потери корабля службами слежения. «И где он?» «Ищем», дергая отдел разведки флота с изощренной периодичностью. «Ну?» «И ищем». И успокоился только, когда поступила информация от японской патрульной авиации. Минск прошел Цусимским проливом в Восточно-Китайском море. Картина, предоставленная японцами, сомнительна, но удовлетворяла. «Что ж, мизансцена меня пока устраивает». Сделав себе отметку о повторной проверке, адмирал занялся более важными делами.